— Вот, — проговорил я уже растерянно, — знал, что не впечатлит. — А ты уверен, что это связь? — он кивнул наверх. — Надежно. — А другой у меня нет, — проговорил я нагло. — Но мне достаточно. Буквы можно все сделать, все изменить. Об этом даже в Библии сказано. Кир усмехнулся. Не знаю, не читал. Но знаю. Скажем, спрашиваю, поругавшись, жену, в каком ящике мои кальсоны лежат? В первом, отвечает она. И все. И настроение резко прыгает. Веселье, доброта. В одной букве. К сожалению, по всем правилам грамматики, эта буква тут не стоит. Кир вздохнул сочувственно. «Это у тебя не стоит», — ответил я грубо. Мы молчали разрозненно. «А это что?» — указал он своим перстом. «Всегда заметит». Сволочь самая неприятная. Всегда не прав он в его правоте. Это? А, ценники. Печатаю их для проживания и пропитания. Что дают, то и печатаю. Что печатаю, то и дают. Вот, когти орлиные, 70 копеек кило. Цельный месяц их ели. И хорошо. Жаль, что ты тогда не пожаловал на когти. А сардельки? Это мой взлет. Совершенно случайно с твоим приездом сопавший. А так... Вот. Веки орлиные. Но это еще... Мне в будущем обещают. Заезжай. Понятно. Поднялся со стула, собираясь уходить. Но ведь можно не только ценники печатать, разгорячился я. Вот недавно в метро я разговорился. Симпатичный парень. Спрашиваю его, а кто ты по профессии? А инженер. И в этом А... Все его легкомыслие, и характер, и судьба, и портрет. Одной буквы можно все сделать. Кир задумчиво поднимался по лестнице. Стой, не сюда. Кира с редким его обаянием в дом больше не допущу. По двору погуляем, пусть... Свое обаяние немного развеет. Вышли через подвал, выбрались из кучи угля. «Странно ты меня принимаешь», — стряхивая угольную пыль, щресил, Кир говорит. «Что же здесь странного?» — удивился я. Пошли через двор, по схваченной морозцем грязи. Вошли в магазин. Парад моих этикеток. Но, к сожалению, из бутылок только темные бутыли уксуса красовались. Ну что? Может, уксусу тяпнем? Я предложил. Один тут тяпнул. Прославился, говорят. Кир оскорбленно дернулся. Чем-то обидел я его. «Хватит тебе и того испытания, что есть», — проговорил он скорбно, — «но не совсем понятно». Пошли по отделам. В те годы отсутствие товаров на полках почему-то сопровождалось обилием грязи на полу. Казалось бы, чего тут расхаживать, носить грязь? Но все усердно носили. Более того, для лучшей... консистенции сюда подкидывали лопатами опилки.